90-е. Поглядеть в замочную скважину. От церкви Святой Сабины прямая улица продолжается до просторной площади, обрамленной белой оградой. Ее причудливая форма тут же приковывает к себе внимание. Обелиски, корабли, доспехи, из-за которых выглядывают пальмы и кипарисы. На площади часто выстраивается очередь, вьющаяся хвостом к зеленым воротам с правой стороны. Присутствующие терпеливо дожидаются, пока до них дойдет черед заглянуть в замочную скважину. Что же такого интересного там показывают, что не жалко простоять на солнце целых полчаса, рискуя получить тепловой удар? И вообще, разве нас не учили с детства, что подглядывать в замочные скважины нехорошо? Лучше усмирить поучающий внутренний голос. Это тот самый случай, когда чуть-чуть пошпионить не только можно, но и нужно. Эльбука ди Рома, римская дырка в двери, обязательный этап на маршруте неизведанного Рима. Правда, назвать это место секретным у меня уже не повернется язык. Возможно, так было во времена Гранд-тура, когда молодые английские аристократы приезжали в вечный город полюбоваться классическими руинами с местным проводником и выпить домашнего вина из Кастелли-Романи. Ну или, в крайнем случае, в эпоху молодости нынешних римских дедушек. Романы де Рома, настоящих римлян, помните? Заставших эпоху до массового туризма. С тех пор, как появился интернет, об Авентинской замочной скважине знает каждая столичная собака и каждый более-менее продвинутый тревел-блогер. Отсюда и очередь из желающих заглянуть за забор. Спасибо соцсети. Зачем же я тогда упоминаю в этой аудиокниге столь банальное место? Потому что сколько бы раз вы ни проходили мимо, соблазн прислонить глаз к потертому замку непреодолимым магнитом затянет вас в вереницу ожидающих. Хотя если вам повезет явиться сюда ранним утром в будний день или вечером, когда вид еще прекраснее, может и пронесет, и вы будете единственным претендентом на сказочный вид. Так что за вид-то? Из-за чего весь сыр-бор? Римляне таинственно намекнут, что в заветной дыре можно разглядеть сразу три государства. Италию, с этим все понятно, Ватикан, сейчас поясню, и Мальтийский орден. Нет, не Мальту, а именно орден. С одной стороны, он приравнивается к независимому государству, обладая всеми атрибутами – территорией, главой, паспортами, флагом, валютой, почтовой службой и даже собственными автомобильными номерами SMOM. С другой, Мальтийский орден считается международной неправительственной организацией, как Красный Крест. Но есть и те, кто настаивает, что это государство в полном смысле слова, и те, кто это яростно отрицает. Орден поддерживает дипломатические отношения более чем с сотней стран, имеет посольство, статус наблюдателя при ООН и Совете Европы. В общем, дать точную характеристику этому государствоподобному образованию непросто. Забор скрывает магистральную виллу, принадлежащую ордену. Комплекс, состоящий из сада, церкви, дворца и кофейного домика. Здесь же находится посольство ордена в Италии. Оригинально, учитывая, что за забором еще Италия. Так как с 1869 года вилла стала эксклавом. Но присутствующие, которые безуспешно пытаются поймать содержимое скважины в объективе своих фотоаппаратов, у них это вряд ли получится из-за контрастного света и спешки. Сзади дышит в затылок, охотится не за виллой и ее обитателями. Сразу за воротами прямая аллея с аккуратно стриженными кустами стремится прямо к куполу собора Святого Петра. В отверстии он выглядит таким неожиданно близким, как будто вы смотрите на портрет в рамке. Уверена, вам встречались открытки с подобным видом в римских газетных киосках и сувенирных магазинах. Отличное утешение, если фото на собственный смартфон подкачало. Неизвестно, кто из прохожих первым позвал друга взглянуть на случайные открытия в замочной скважине. Вероятно, это был кто-то из простого люда, которому судьба преграждала панорамный вид на Ватиканскую святыню Савентина. До того, как апельсиновый сад и соседний сквер церкви святого Алексия стали публичными парками, а это случилось по римским меркам совсем недавно, и века не прошло. Никто из римлян не мог насладиться сегодняшним видом. Стены монастырских огородов и магистральной виллы наглухо закрывали доступ к террасе в сторону реки. С Мальтийским орденом мы уже недавно встречались у склона Капитолийского холма, дом на форуме Августа. У организации есть еще одно владение в Риме. Дворец на Виа Кондоти, улица бутиков у Испанской лестницы, который считается штаб-квартирой столицей, резиденцией великого магистра и местом для всех встреч. При первом знакомстве я обещала вернуться к рыцарям, когда окажемся на Авентине. Вот мы и на месте. Нынешний Мальтийский орден – наследник той грозной военной организации, которая боролась с мусульманами и помогала христианам на Святой Земле. Официальное название звучит длинно и солидно – Суверенный военный гостеприимный орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты. За почти 1000 лет своего существования рыцарям пришлось поскитаться по разным странам. Началось все с амальфитанских купцов, которые выступили с инициативой принять и обогреть христианских паломников в Иерусалиме, создав для этого специальный монашеский орден. Но времена крестовых походов были неспокойные, пришлось быстро взять в руки оружие. После захвата города мусульманами в 1291 году рыцари метнулись на Кипр, а потом на Родос, где обосновались до середины XVI века. Турки и здесь не дали покоя, и орден, наконец, осел на Мальте. Всем католическим странам было выгодно, что рыцари создали преграду исламу в Средиземном море. Орден поменял цвет своего восьмиконечного креста на мальтийский красный, по которому многие и узнают его до сих пор. Последним вмешался Наполеон, выгнав организацию с острова Мальта. По уставу, рыцари и госпитальеры не могли применять оружие против других христиан. Пришлось смириться с судьбой и поставить точку на военной карьере. Ордену ничего не оставалось, как запросить убежище у Папы Римского, который приютил рыцарей в Риме. От некогда могущественной организации осталось несколько вилл, замок на Мальте и ряд дипломатических представительств. Кстати, на этот факт убедительно упирают противники признания ордена государством. Нет территории, нет страны. Но рыцари не расстраиваются. Сейчас по всему миру их насчитывается порядка 13 тысяч, включая дам ордена. Это тоже класс, как и рыцарь. Современная повестка изменилась. Теперь рыцари помогают не священным мечом, а лекарствами и врачебной деятельностью. В орден можно вступить не только представителям церкви, но и простым смертным. Волонтерам тоже всегда рады. В моменты гуманитарных кризисов рук вечно не хватает. Организацию спонсируют сами члены, частными пожертвованиями и доходом от имущества. Например, если вы соберетесь на экскурсию на магистральную виллу, их проводят римские культурные ассоциации, оплата за ваш билет поможет кому-нибудь больному и обездоленному. Стремление попасть за забор часто становится не только приятным открытием, но и попыткой закрыть гештальт, почувствовать себя избранным по ту сторону ограды. Но для начала я бы и на нее советовала обратить внимание. Стену создал Джованни Батиста, Джамбатиста, Пиранези. Он был археологом и архитектором, но прославился зарисовками на тему Рима, современного и античного. Последний – с применением фантазии. Например, гравюры с видами древней Апиевой дороги с гротескным нагромождением гробницы статуй напоминают скорее театральные декорации, чем исторический эскиз. Но клиентам нравилось и так, особенно иностранцам. Они охотно раскупали рисунки. Альбомы работ Пиранези дошли даже до императрицы Екатерины II и повлияли на ее вкусы в оформлении царского села. Не преуменьшая заслуги гравера для истории искусства, отмечу, что он зарисовал все древнеримские памятники и руины, которые дожили до его времени. Их до сих пор используют в виде иллюстрации книг о Риме большинство итальянских авторов. Пиранези попал в вечный город из Венеции в середине XVIII века. Его настолько поразили руины былой античной роскоши, что архитектор сделал их ключевой темой своей дальнейшей карьеры. Кстати, похоронен он здесь же, в церкви Девы Марии, приората ордена Мальты. Надгробная статуя изображает его в тоге, как древнеримского сенатора. Джамбатиста Пиранези удалось ухватить за хвост птицу удачи, когда кардинал Непот, племянник Папы Римского, по совместительству приор ордена, пригласил его привести в порядок комплекс виллы, доставшийся от тамплиеров. Мир фантазий Пиранези наконец-то мог стать настоящей архитектурой. К сожалению, этот проект так и останется его единственной римской работой. Но и ее достаточно, чтобы поломать голову. Известно, что археолог увлекался культурой тамплиеров и масонов. Возможно, в изобилии символов он хотел передать потомкам ключи от своего замысла. Есть версия, что весь Авентин должен был превратиться в огромный корабль тамплиеров, символично отплывавший к Святой Земле. Южная часть холма, та, что спускается к берегу Тибра, имеет заостренную форму «V», как нос судна. В таком случае ворота виллы служили входом на корабль. Лабиринт садов напоминал переплетение парусных канатов, а перила террасы — трибуны палубы. Кое-кто даже посчитал, что если поставить один на другой все мини-обелиски на ограде площади перед входом в приорат, выйдет 30-метровая мачта. По высоте, как первый Иерусалимский храм. Неизвестно, запланировал ли все это Пиранези в своем эзотерическом проекте, но корабль над воротами он поместил явно не просто так. Напомнить про античные традиции археолог тоже не забыл. На том месте, где теперь стоит вилла Мальтийского ордена, в древности отмечали праздник бога Марса – Армилюстриум. 19 октября римская армия совершала на вершине Авентина ритуал омовения оружия от крови врагов, прежде чем отложить их на зиму. В холодное время года войны не велись. Согласно легенде, на Авентине был похоронен античный царь Сабинян Тит Татий, соправитель Ромула, который основал Рим. А бог Марс считался отцом близнецов Ромула и Рема. В память о древнеримской традиции Пиранези украсил белые стены рельефами доспехов, щитов, трофеев и знаками римских легионов. С противоположной стороны площади, где из-за обелисков ограды видны кипарисы и пальмы, находится Бенедиктинский монастырь Сант-Ансельма. В конце XIX века Мальтийский орден поделился с соседями частью своей земли. Стоит заглянуть внутрь, чтобы передохнуть от толпы в уютном тихом дворе с фонтаном. Предприимчивые братья святого Бенедикта открыли у церкви магазин монастырских продуктов, не только своих, но и братьев со всей Италии. На мой взгляд, шоколадки и пиво монахов-тропистов точно достойны дегустации. А для любителей натуральной косметики здесь просто рай. Я же говорила, Авентин — это особое место.